Девушка решительно вытащила из шкафа кастрюлю, набрала в нее воду, поставила на плиту рядом со сковородкой, выудила из холодильника два пакета с сухим борщом, банку тушенки, вскрыла то и другое и начала все это вытрясать в кастрюлю. — Ну, по-моему, ты опять забыла про соль, — хихикнул стажер. — 500 отжиманий. Тут меня можно не учить. Соль — это потом, по вкусу, когда вода закипит. — Сюда еще травку надо. Ты травку покупал? — Мак и конопля не в моем вкусе. — Ничего доверить нельзя. Девушка опять полезла в холодильник. — Без петрушки с укропом. Вкус совсем не тот. Видя, что увлеченный приготовлением ужина подруге стало не до него, Валентин решил провести оставшееся время с толком. И, откачиваясь теперь уже одной рукой, другой извлек из-за пояса папку, осторожно открыл ее перед собой на полу, на еще не исследованных страницах, и вновь принялся качать мышцы уже двумя руками. Разумеется, силы его были не беспредельны. Вампирьи способности ввиду неэкстремальности ситуации не проявлялись, а потому он периодически вынужден был отдыхать на полу, изучая незнакомые фамилии, усиленно при этом пыхтя, чтобы изобразить напряженную работу мышц. Вызубрив все наизусть, стажер засунул папку брата за пояс и начал работать уже без дураков. Ему было интересно, на каком жиме он сломается. Хотя со счета стажер давно уже сбился, его подогревал чисто спортивный интерес. В армии он на спор отжался 250 раз. Он качался и думал, вспоминая все, что произошло с ним за эти трое суток, с момента звонка школьного дружка, активиста Сережки. Всплыло в голове и обещание Валентине Семеновне подкинуть через неделю еще на карточку. — Даш, а можно в нашей конторе небольшой аванс выписать? — тяжело дыша спросил он. — Ты ж говорил, что у тебя нет финансовых проблем. До зарплаты дотянешь. Могу и не дотянуть. Только что все бабушкино наследство спустил. На что? Друг у меня погиб. Родителям его только что отдал, на часовенку. Надо бы еще добавить. Ну и себе немножко оставить, типа на пожрать. Девушка медленно повернулась к нему от плиты. Часовня — дело богоугодное. Но что значит «только что»? А ну, быстро рассказывай. И стажер начал рассказывать, не прекращая исполнять наложенные на него епитимии. Что-то говорило ему, что пришла пора колоться. Пыхтя от натуги, не переставая отжиматься, он рассказал ей все, что с ним произошло за эти дни, не скрывая абсолютно ничего, даже самого мелкого, на первый взгляд, незначительного факта. Дашка слушала его, раскрыв рот, застыв с поварешкой около кастрюли с борщом. — Идиот! — простонала она, выслушав исповедь стажера до конца. — У нас вся контора на ногах, из отпуска людей отзывают. Лучшие спецы бьются, ищут причину нападения на тебя, козел. Так я уж не сразу понял, что в этой игрушке проблема. Начал оправдываться стажер. Боялся, что засмеете, а когда понял, что это ее работа, испугался. Она же всех, кто к ней коснется, уничтожает. Испугался он. Отжимайся, сволочь. Тысячу раз, начиная с нуля. «Офигела! Да я столько не вытяну, помру!» — испугался Валентин. В таком бешенстве свою подругу он еще ни разу не видел. «Да подыхай!» — в запале рявкнула Дашка. Одной проблемой у конторы меньше будет. Испугался он. Чего испугался? Ты с этой игрушкой так труп теперь, если на то пошло. Так я же не за себя, я за тебя испугался, Даш, — честно признался Валентин, обессиленно опускаясь на кафель. — Если что со мной произойдет, ты же ведь первая за эту падлу, в смысле пазлы, схватишься, а я этого не хочу. На глаза Дарьи навернулись слезы. — И все равно ты, козел, думаешь, разжалобил девушку и отлынил от неуставных отношений? А ну, упал, отжался, упал, отжался. Дарья выдернула из кармана мобильный телефон и, всхлипывая, начала отстукивать на нем номер. — Дурак, придурок, ты что, забыл, в какой фирме работаешь? Мы чем занимаемся? — Паранормальными явлениями, — виновато пропыхтел Валентин. — И как тебя после этого называть? — Идиот. Стажер качался уже на пределе возможностей. Рекорд он уже явно побил. — Вот именно, идиот! Девушка чуть не рыдала. — Я идиот? — послышался голос Стаса из трубки мобильного телефона. — Ты тоже, — успокоила его сестренка. — Папа, этот придурок раскололся. — Прошу отметить, что по доброй воле. Из последних сил пропыхтел стажер, мимо которого не прошло ни одно слово. Слух у него был отменный. — Ты что, его пытаешь? — всполошился Стас. — Нет. — Тогда чем вы там занимаетесь? — разъярился начальник отдела. — Где изображение? Чем занимаются наши техники, в конце концов? — Шеф, успокойтесь, — раздался в трубке мягкий голос оператора. — Вы просто не в тот монитор орете. В спальне их нет, они на кухне. Валентин, не прекращая отжиматься, вывернул голову и начал искать на потолке камеры. — А, воспитываешь! — облегченно выдохнул начальник отдела. — Это правильно. Судя по всему, брат Дашки наконец-то нашел их на мониторе. — Так, в чем он там раскололся? — Где артефакт? Он с ним двое суток бродит. Эта страсть всех его друзей угробила, а он молчал. — Где сейчас этот артефакт? Голос начальника отдела теперь звучал спокойно и деловито. — Здесь, под ванной. — Опять под ванной. Нашел место. — Ладно, ждите прибытия экспертной группы. Ничего там без меня не трогать. Буду через полчаса. Чтобы близко к этой ванне никто не подходил. Все-таки я его уволю. В трубке зазвучал отбой. Фу, облегченно выдохнула Дарья. Ну, слава богу, повезло. Ничего себе везение! Меня из конторы увольняют. Да хватит тебе качаться. Дашка рывком подняла с пола стажера и приникла к нему всем телом. Чудушка ты мое! Повезло, что вовремя раскололся. Теперь хоть знаем причину, и можно выяснить, с чем предстоит бороться. Какой ты еще дурачок!